и принудили русскую армию начать гибельное для нее беспорядочное отступление через город Фридланд и через реку Алли. Надо отметить, что, начиная с 1807 года, Наполеон все больше и чаще применяет новую тактику и новые боевые порядки, действуя слишком уж массивными, а потому и слишком уязвимыми построениями, чего он не делал в первую половину своей военной карьеры. Пока у него не поредели ряды старых солдат революционных армий и ветеранов Египта, Маренго, Аустерлица, он не прибегал к этому преувеличенному уплотнению боевых масс. Неправильно ходячее мнение, будто Наполеон не придавал значения крепостям противника. Он только требовал и воспитывал своих маршалов и генералов в убеждении, что не взятие крепостей противника, но уничтожение живой силы и его полевой армии решает войну. Но, конечно, и тут он обнаруживал изумительную гибкость и умение считаться с неповторяющимся своеобразием обстановки. Когда в 1805 году он увидел, что взятием Ульма он уничтожит главные силы австрийской армии, то именно на осаду этой крепости он и направил все усилия и главный удар. Второстепенное значение, которое он придавал крепостям, логически связано с тем воззрением на инициативу, которое так характерно для Наполеона. Начинай поход обдуманно, но, начав до самой последней крайности, борись за то, чтобы инициатива действия осталась за тобой. Кончился страшный день 8 февраля 1807 года под Эйлау. Армия Наполеона, как армия русская, испытала такие потери, что в некоторых полках осталось по батальону, а в некоторых и батальона не было. Наполеон уходит на ночь в свою палатку и пишет своему другу Дюроку записку, в которой неясными намеками признает свою неудачу. Но вот наступает тусклый рассвет зимнего дня, и оказывается, что Бенниксен не только отступил, но что он сильно отступил, значит, инициатива осталась за Наполеоном, значит, вчера была победа. И император сейчас же начинает именовать Эйлау своей победой, хотя он знал отлично, что русские еще далеко не сломлены. У Бенниксена не хватило выдержки и упорства, он оробел и отступил первый, и инициативу он у Наполеона не вырвал, хотя на поле битвы на каждые 3 русских трупа приходилось кое-где 2, кое-где и все 3 французских. Инициатива в общем ведении войны, в выборе мест и времени битвы, в первых тактических действиях перед битвой и в начале битвы должна оставаться в руках главнокомандующего. Но, давая маршалам, до сих пор восхищающие специалистов своей ясностью приказа перед началом боя, Наполеон никогда не стеснял их детальными мелочными указаниями, к чему так склонны были современные ему главнокомандующие старой школы. И австрийские, и прусские, и английские, и в гораздо, впрочем, меньшей степени русские. Он приказывал маршалам стремиться к выполнению такой-то задачи на таком-то участке и указывал, для какой общей стратегической цели должна служить эта реализация. А уж как маршал осуществит эту цель, это дело его разумения. Но в бою Наполеон оставался центром, мозгом армии. Осуществляя свои задания, маршалы были в постоянных сношениях с императором, осведомляя его о ходе действий, прося у него подкреплений, держа его в курсе непрерывно изменяющейся обстановки. Сам Наполеон, критикуя спустя почти 5 месяцев после сражения под Аустерлицем донесение Кутузова Александру об этой битве, писал, что вся громадная французская армия также управлялась императором, и также была готова исполнить любой его приказ, как отдельный батальон управляется своим майором. Самое трудное для современников и для потомства было понять, как сохраняет Наполеон эту руководящую роль, не подавляя личные инициативы своих маршалов и главных генералов. Но, конечно, это их частная исполнительская, так сказать, инициатива вполне подчинялась общей, верховной власти, всем управляющей инициативе императора. И в конце концов приучала их там, где поблизости Наполеона не было, отказываться от самостоятельных решений при слишком большом риске. Больших, совсем самостоятельных полководцев среди них было немного.